Упоминание о золотом телефоне дало ему, пусть весьма неопределенный, но все-таки ориентир для поисков. И вот теперь он решил проверить, не остался ли и здесь след грандиозных прожектов, о которых Гароне говорил матери, ну, скажем, в выборе блюд, хотя ресторанчик явно не был храмом гастрономии. Но Альтопашо сразу опровергла его гипотезу. Гароне заказал обычный ужин для туристов стоимостью в 1100 лир и бутылку пива. «Значит, он не показался вам веселее обычного?» «Вел себя, как всегда?» — спросил Санта-Мария. «Да, как всегда», — подтвердила Вальдельса. «Разве что очень торопился, иначе бы...» «А верно!» — воскликнула Альтопашо. «Чаевые! Но он, по-моему, вовсе не торопился. Я даже подумала, комиссар, подумала, краснее, строя ему глазки, перебивая друг друга и хохоча, как безумные, официантки рассказали ему о своих догадках. Понимаете, комиссар, он прежде ни разу не бывал таким щедрым. Перед праздниками и то не оставлял на чай больше 50 лир, поэтому я и предположила. Видно, мне сегодня весь день суждено защищаться от женских хитростей и уловок, подумал Санта-Мария, глядя на Альтопашо. Ведь если разобраться спокойно, и сеньора Дозио вовсю с ним кокетничала и весьма искусно заставила его забыть о своей недоступности, взгляды, которые она изредка на него бросала, обычный женский трюк, обещали ему остров сокровища, заоблачный храм, мир совершенства и гармонии, стоит лишь отважно переступить черту и протянуть руку к добыче. Но чем его убили? Случайно не ножом? Санта-Мария отвел взгляд от Альтопашо. «Нет, безделушкой», — ответил он, механически дотронувшись до кармана, где лежали фотографии, каменной статуэткой. «Видишь? Значит, это не он. Если только кто он? Один из тех, кто ужинал в тот день у нас вместе с Гароне? Нет, он сидел за другим столиком, тоже один. Он и прежде раза два-три бывал здесь. Знаете, он влюблен в Тину, но она на него даже не смотрит. В Тину? Тина — это я. Мое полное имя Умберто», — сказала уроженка Альтопашо. «И не потому, что он кукурузник, просто уж больно он некрасив». В Турине Санта-Мария встречал даже уроженцев Пульи, калабрийцев, которые свысока говорили о кукурузниках. Расизм поражает людей, словно заразная болезнь. Прожив немного в Турине, все начинают искать кого-либо, кто прежде жил южнее их, пусть даже на полкилометра. «Ну и что же сделал в тот вечер этот кукурузник?» «Ну, мы говорили об архитекторе, о его немного соленых, ну, в общем-то, не злых шутках, а южанин из своего угла все слышал. И вдруг он, хоть никто его и не спрашивал, вскочил и сказал, что, будь он женихом Тины, он бы с этим архитектором сам расправился. И лицо у него было такое зверское. А у меня, заметьте, жениха и нет вовсе. Но я ему об этом говорить, конечно, не стала», — уточнила Тина, пристально глядя на Санта-Марию. Тот отвел глаза. «А когда он вышел из ресторана?» «Сразу после Гароны?» «Нет, он еще немного посидел». «А что это за тип?» «Ну, темноволосый, низенький, совсем молодой». «Он что, со странностями?» «Да как вам сказать? Их ведь никогда не разберешь. Вечно с ножом в кармане, вечно твердят о чести, о праве на уважение. Мне они все кажутся странными». «Но он не знал архитектора», — вмешалась Вальдельса. «А значит, и адреса его не знал. Если он тоже с Виа Мадзини, то мог и знать», — заявила хозяйка ресторана. «Там полно южан». Санта-Мария встал. «Спасибо вам за все. На всякий случай оставлю вам номер телефона, если этот претендент в женихе снова появится у вас. Позвоните мне, хорошо? Ведь всякое бывает». Тина откинулась на спинку стула и притворно-ленивым жестом сплела руки над головой. Ее грудь предстала Санта-Марии во всей своей обнаженной красоте. «Вам на службу позвонить или домой?» — спросила она, полузакрыв глаза. Подавив свое разочарование, сеньор Валеро подумал, что вообще-то заполучить еще одного знакомого в полиции совсем неплохо. Неприятности из-за неосторожной покупки могут случиться с каждым, хотя он обычно покупал исключительно картины с честным прошлым.